Глава 7. Из дневника Тани Шишкиной. 12 ноября. Давно я ничего в дневник не писала. Сначала не было настроения. Какое настроение, если до каникул еще месяц? А потом не было времени. Надо было срочно сдать хвосты. Родители меня учебой не мучают. Но есть условия. Четверти двоек быть не должно. А у меня по химии нарисовывалось. Пришлось напрягать мозги. Чуть не закипели и в осадок не выпали. Но папа спас меня от окончательного разложения на элементы. Скачал книжку в интернете «Химические сказки и стихи» и стал читать мне ее. Я все поняла. А цепочки химических реакций он предложил мне в виде комикса нарисовать. Ленка посмотрела, хмыкнула, сказал, что здорово, но слишком много времени уходит. Но мне по-другому в голове удержать все это не получилось бы. Потому что я человек креативный, и в голове моей царит хаос, из которого рождаются образы. Но ведь нашел же папа выход! Неужели наша химичка про эту книжку не знает? Вечно бубнит что-то себе под нос, и химические формулы на доске пишет, пишет, пока класс развлекается. Потому что она не только тихо говорит, но еще и плохо видит. Все достают свои гаджеты, кто сериал смотрит, кто в игры режется. А что? Химия нужна только троим из нашего класса. Наде Беленькой, Женьке Нгуэну и Леве Шкаликову. Они в медицинский собираются. Остальным химия по барабану. Папа говорит, что химия все-таки нужна, чтобы, выбирая продукты или косметику, не купить какой-нибудь дряни, от которой желудок испортится или лицо сыпью покроется. Я так не думаю. Всегда можно отзывы в интернете посмотреть и рейтинги. Есть специальные программы. Зачем череп загружать? Вдруг не останется в мозгу свободного места? Из головы информацию не удалишь так просто, как из телефона. Она бывает так засядет, что по ночам снится. Ленке не снится, а мне все время. А это так страшно, когда химические формулы идут на тебя в атаку. А Ленка мои комические химические цепочки сфотала и в Инстаграм выложила. Без спроса. Папа ее за это отругал. Сказал, что это моя интеллектуальная собственность. И, может быть, я стану автором нового типа учебников. Ленка не поверила, но с папой спорить не стала. А потом наступили каникулы, и мы всей семьей поехали в Рим. Мне там очень понравилось. Перед поездкой мама заставила нас с Ленкой прочитать «Ангелы и демоны», чтобы погрузить в атмосферу, как она выразилась. Я осилила страниц 100, но для погружения мне этого хватило. 3 дня мы с Ленкой честно ходили по Колизеям и музеям, а на 4-й не выдержали. Увидели на главной улице, что ведет к Колизею, огромный магазин «Зара», и не устояли. Мама на нас жутко ругалась. Поехать в Рим, чтобы ходить по дурацким сетевым магазинам. Она даже внутрь зайти отказалась. Так и сидела на ступеньках, пока мы с Ленкой и папой шопились. В римской Заре совсем другой ассортимент, и мы накупили кучу барахла. А еще папа купил нам ботильоны на высоченных каблуках. Мама, как увидела, чуть не онемела и долго пилила папу. Бухтела что-то про осанку и деформацию стопы, что-то такое. Я вообще-то ботильоны не хотела. Это Ленке надо. Она у нас низкорослая. Но Ленка меня уговорила. Я в этих ботильонах ходила потом неделю. Хорошо, что от машины до раздевалки всего 247 шагов. Девчонки наши все попадали, когда меня на каблуках увидели. А через неделю привыкли и больше внимания не обращали. Ну, я ботильоны больше не надевала. В кроссовках намного удобнее. особенно когда опаздываешь. Я привезла из Рима разные прикольные штучки и подарила их своей лучшей подруге Соне. Бедная Соня просидела все каникулы дома. Ее даже гулять не выпускали. Из-за единственной тройки по физике. Если бы меня родители за тройки наказывали, я вообще должна была безвылазно дома сидеть. У Сони кошмарные родители. Нехорошо, конечно, так говорить про чужих родителей, но это так. Они ее поминутно пасут и все время чего-то лишают. Она никогда не уверена, что ее отпустят в кино или даже погулять. Они могут развернуть ее домой за 5 минут до встречи. Как она еще не сошла с ума, я не знаю. Она им никогда не возражает. Однажды попробовала. Они ее к психиатру на консультацию послали. Больше не пробуют. Вот кому бы не помешала помощь психиатра, так это нашей новенькой. Она сидит со мной на алгебре вместо Шахзады. Я, правда, не сразу поняла, что это девочка. Сначала думала, что это упитанный парень. По одежде и по стрижке. И имя Саша. Попробуй догадайся. А потом увидела на тетрадке, что фамилия написана в женском роде. И поняла, что это все-таки девочка. Ну, к виду ее я быстро привыкла. Хотя волосы хорошо бы ей мыть почаще, а то висят сосульками. А потом я узнала, что она фанатеет от японского аниме, прям как я. И в математике не сечет, как я. И рисует хорошо. В общем, много общих тем. Сегодня она притащила свой альбом и предложила мне на перемене посмотреть. Я хотела посмотреть прямо в классе, но она сказала, что лучше это сделать в туалете. Я удивилась, но пошла с ней в туалет. Там она разложила альбом на подоконнике и стала листать. Я сначала не въехала. На первой странице как будто бы два парня целуются. Я подумала, что это просто Саша не так хорошо еще умеет рисовать. Но на следующей странице герои как бы плыли в воде полураздетые, и у той, которую я считала за девушку, груди совсем не было. Я не врубилась. «Это что за герои?» — спросила я у Саши. «Это Мачика и Харука. И сплыть по течению». «Никогда не слышала про такое аниме». «Ты что? Уплыть по течению? Рейтинг 10 из 10!» Среди яой аниме. Яой? Что это такое? Да ты что? Может, ты и про хентай не слышала? Хентай? Но это же порнуха. Я порно не смотрю. Мне противно. Яой — это более романтично. Это про любовь между парнями. Между парнями? Тебе интересна любовь между парнями? Ты же не парень. Пока нет. Но когда вырасту, стану геем. Сказать, что я офигела от таких слов, это ничего не сказать. Я даже не помню, что еще там было в альбоме, кроме того, что на последней странице торчал огромный член с глазами. Но ты не можешь стать геем, ты же девочка. Может быть, ты имела в виду лесбиянку? Ну нет, лесбиянкой я быть совсем не хочу. У меня мать лесбиянка. Меня просто тошнит при виде их с Лоркой телячьих нежностей. А Лорка — это кто? Лорка-хлорка — это мамина френдиха. Здоровая такая тетка, величиной со шкаф. То есть у тебя две мамы? И ни одного папы? Почему? Папа у меня есть. Мама с ним даже не разводилась. Она недавно лесбиянкой стала. 2 года назад. После неудачного романа с одним человеком. С твоим папой? Нет, после папы. У меня же есть брат и сестра. Они еще совсем мелкие. Двойняшки. Мама хотела бросить папу и выйти замуж за отца двойняшек, но он от мамы сбежал. Мама попереживала, а потом подвернулась Лорка, и она решила стать лесбиянкой. «А где она ей подвернулась?» — решилась спросить я, чтобы избегать таких мест. «По объявлению. Она к нам няней устроилась с проживанием. Матери работать надо было, а с мелкими кому сидеть?» Лорка и объявилась. Медсестра, массажистка. В общем, все пучком. Ну и началось. Сначала вечерние массажи, а потом смотрю, чмоки-чмоки. А двойняшки их обеих мамами называют. «А ты?» «Я не одну. Мать меня рано родила. Я ее всегда по имени звала. А Лорка не дождется. Она и ко мне со своими массажами приставала. Я заявила: отстань от меня, я гей. Я уже начала деньги копить на операцию по изменению пола, чтобы как только исполнится 18, сразу отрезать эти дурацкие сиськи. А пока я их эластичным бинтом перетягиваю, чтобы не торчали. После этого закрытого просмотра я вообще ни о чем, кроме как о Сашиной истории, думать не могла. На истории получила 2 за то, что не смогла рассказать домашнее задание. Про особенности мирового экономического кризиса 1929-33 годов. Какое значение имеет этот стародавний кризис, когда трагедия намечается прямо здесь, сейчас, в этом классе? Я сегодня весь вечер думала и решила, что сама я Сашины сиськи спасти не смогу. Нужна помощь кого-то из взрослых. Но кому? Кому это можно рассказать? Нашей классной? Не уверена. Она уже древняя и может вообще не врубиться. Нашей школьной психичке Ольге Юрьевне? Или лучше сначала маме? Мама все-таки по жизни не такая отсталая, благодаря нашим с Ленкой усилиям. Хотя в аниме совершенно не шарит. Ладно, дождусь Ленку с репетицией. С ней посоветуюсь. Она все-таки умная и рассудительная. Может, что дельное подскажет.